Глава 8. Упражнение с субличностями. Будьте повежливее со своими субличностями, ведь на протяжении многих лет вы вели с ними войну. Автор неизвестен. Называние субличностей. Называние частей своего «я» — это своего рода перекличка. В данном случае нас не интересует близкое общение с субличностями, нам нужно только узнать, с кем мы имеем дело. Название можно сравнить с заседанием совета директоров или семейным застольем. Обратите внимание на каждую часть вашего «я», которую вы, так сказать, приглашаете к столу. Хорошо бы визуально представлять себе эти части. Наблюдайте за их поведением. Упражнение «Назови защитника». Это упражнение поможет ближе узнать своего защитника. Он вмешивается в отношения, когда вам обидно, больно или страшно. Обычно защитник провоцирует реакцию «бей, беги, замри» или «задобри». Возможно, вы уже знаете, как ведет себя ваш защитник и какие тактики используют, но упражнение в любом случае будет полезно. Шаги. Припомните, как вы обычно защищали себя в ссорах с партнерами. Что происходит, когда вам обидно или вы разозлились? Какие нарративы проигрываются в голове? Каким действием побуждает испытываемая боль? Какие эмоции вы переживаете? Запишите ответы на эти вопросы в дневник так, будто описываете кого-то другого. Например, «она злится и хочет отомстить» или «он хочет выйти из комнаты, уйти подальше, убежать от опасности». Описание в третьем лице помогает абстрагироваться от субличности и от своих переживаний. Развивайте наблюдательность, придерживайтесь позиции свидетеля. Теперь прослушайте разделы «боец», «беглец», «замерший», «угождающий» и «внутренний критик». И подумайте, на кого из них вы похожи. Обратите внимание, что у многих людей наблюдается неоднозначная реакция. Например, некоторые пытаются убежать, а потом разворачиваются и бьют. Предпочтительной защитной стратегией обычно является та, которая берет верх. Все, что делается до этого, просто попытки перевести ситуацию в другое русло, чтобы не возвращаться к приемам, которые в прошлом доказали свою несостоятельность. Боец. Быстро теряет самообладание? Повышает голос? В спорах загоняет оппонента в угол? Обесценивает чувства партнера? Быстро переходит к крайним мерам? Кажется, нам проще развестись, разойтись. Передразнивает, обзывает, унижает. Его тело напрягается и теряет гибкость. Учащается сердцебиение, захлестывает гнев, нарастает протест. Обдумывает разные варианты мести. В чем главная задача этой субличности? Если вы пользуетесь какими-либо из вышеперечисленных стратегий, ваш защитник, вероятнее всего, боец. У него всегда шашка наголо, он быстро переходит в атаку, и всякий, кто ему помешает, становится его врагом. Эта часть вашего «я» не допускает уязвимости и никому не даст разбить вам сердце. Беглец. Сразу использует насильственный уход, эмоционально закрывается, думает о своем и ждет, когда конфликт себя исчерпает, не помнит, что ему только что сказали. Избегает неприятных или сложных тем и разговоров, избегает зрительного контакта. Если вы бросаете партнера мысленно, эмоционально или физически, пока не минует гроза, то ваш защитник — беглец. Не путайте его с замершим. В отличие от него, беглец не испытывает страха, он просто не любит дискомфорт. Эта субличность сосредоточена на поиске путей к отступлению, поскольку, находясь внутри ситуации, вы остаетесь уязвимыми. Замерший. Боится партнера? Ведет себя тише воды, ниже травы? Выглядит отстраненно? Витает в облаках, не думает о настоящем? Медленно соображает, не понимает, что происходит? Воспринимает партнера как хищника? Затаивается, притворяется мертвым, пока угроза не минует, замирает в буквальном смысле, теряется во времени и обо всем забывает, испытывая стресс, врет родным и друзьям о поведении партнера, ищет оправдание плохому отношению партнера к себе. В этом случае защита заключается в том, чтобы оставаться неподвижным, притвориться мертвым. Нервная система замершего как бы перестает функционировать, пока обстановка не нормализуется. Склонность к замиранию появляется вследствие серьезных травм, иногда на фоне посттравматического стрессового расстройства. Если это ваша стратегия, вам стоит обратиться к специалисту. Безнадзорная работа с травмированным защитником чревата усугублением последствий травмы. Я настоятельно рекомендую очную консультацию. Угождающий. Всегда сглаживает острые углы? Старается не злить и не расстраивать партнера? Больше думает о чувствах партнера, чем о своих? Утешает или задабривает партнера? Как говорил Уинстон Черчилль, угождающий кормит крокодила, чтобы тот сожрал его последним. Угождающий похож на замершего и иногда считается его подвидом. Я полагаю, что желание угодить формируется в отношениях со слишком властным или склонным к насилию партнером. Если это ваша стратегия защиты, советую обратиться к психологу. Как вы уже видели на примере Джона, стремление угодить чаще всего рождается из попыток предотвратить насилие. Внутренний критик. Излишне самокритичный? Ведет себя пассивно-агрессивно? Постоянно ищет недостатки в себе и в других? Вечно недоволен? Обзывается? Стыдит вас? Запугивает? Все ему вечно не так? Вынуждает делать то, чего вы не хотите? Если основная тактика защиты — упреки, значит, вас защищает внутренний критик. Он оберегает вас от неудач, потерь, обид и осуждения окружающих. Ради вашей же безопасности он указывает вам на ваши недостатки в надежде, что вы не ввяжетесь в рискованную ситуацию. Чем меньше у вас уверенности в себе, тем ниже склонность к риску. Эта часть вашего «я» первой обратит внимание и на ваши изъяны, и на чужие, чтобы вы знали, от кого стоит держаться подальше. Внутренний критик добивается своей цели при помощи язвительного нарратива. Он предстает в разных лицах. Если не отделиться от внутреннего критика и поверить его россказням, у вас начнутся проблемы. Теперь, когда вы разобрались, кто ваш защитник и как он себя ведет, предлагаю копнуть глубже. Запишите в дневник ответы на приведенные далее вопросы. Постарайтесь взглянуть на свою субличность со стороны. Какова роль этой субличности в вашей жизни? Кого она защищает? Что ее больше всего волнует? Что она считает положительным исходом? Как бы вы ее назвали? Называние обиженных детей. Как мы уже знаем, обиженные дети застряли в моменте проживания травмы. Они мечтают о заботе и утешении, которых не получили в то время. Давайте изучим обиженного ребенка. Шаги. Вам понадобится 30-40 минут. Возьмите свою детскую фотографию, неважно какого возраста. Если фотографии не сохранились, вспомните что-нибудь из того времени. Этого ребенка любили? Он был в безопасности? Был ли он нужным? Достаточно ли он был хорош? Какие из этих вопросов вызывают у вас эмоции? Если этого не происходит, вам мешает защитник. Обратите на него внимание, поблагодарите за работу и попросите не мешать, пока вы заняты выполнением этого упражнения. Позже я подробно расскажу о том, как договариваться с защитником. А пока подумайте над вопросами об обиженном ребенке. Какие из них пробуждают в вас наибольший отклик? Поначалу это может сбивать с толку, но дайте каждому вопросу время на то, чтобы освоиться в вашем сознании. Резонирующий вопрос — это подходящий способ описать обиженного ребенка внутри вас. Глядя на него со стороны, скажите или напишите ему: «Я вижу тебя. Я знаю, что тебя не любили, но теперь я с тобой и буду тебя любить. Я вижу тебя. Я знаю, что ты в опасности, но теперь я с тобой и буду оберегать тебя. Я вижу тебя. Я знаю, что ты был никому не нужен, но теперь я с тобой. Ты для меня много значишь». Или: «Я вижу тебя. Я знаю, что тобой недовольны, но теперь я с тобой, и для меня ты достаточно хорош». Вы выросли, но, как и ваш партнер, ищете в отношениях то, чего вам не хватало в детстве. У психологов есть старая поговорка: после удачной парной терапии в мире становится на двух психологов больше. Один или оба партнера проделывают огромную работу и приходят к желанному исцелению, хотя иногда и бывают необходимы дополнительные индивидуальные консультации. Страдающие и больные части нашего «я» часто активируются в отношениях. Наблюдая за ними, можно лучше понять себя и исцелиться. Развитие мудрого «я», здорового «я» внутреннего наблюдателя. В книге «Душа освобожденная» Майкл Сингер объясняет, кто такой внутренний наблюдатель. Для наблюдения нужны субъект и объект. Субъект называют наблюдателем, он следит за происходящим, а объект — это то, что он видит. Кто же следит за нашими субличностями? Найдите минутку и вернитесь в состояние наблюдателя. Как вы ощущаете себя в роли мудрого «я»? Это та часть вашей личности, где живут сострадание, сочувствие и понимание. Найти мудрое «я» сложно только в периоды активности защитника, внутреннего критика и обиженного ребенка. Они пробуждаются, когда чувствуют нашу уязвимость в романтических отношениях. Вы научитесь договариваться с ними благодаря упражнениям на переговоры и репарентинг, которые приведены в следующих главах. Шаги. Выделите достаточно времени. Держите под рукой дневник. Подумайте о том, какие чувства у вас вызывает партнер и отношения с ним в целом. Что происходит в вашем теле, когда вы думаете о партнере? Какая часть вашего «я» активна во время конфликтов и в стрессовых ситуациях? Составьте представление о защитнике, внутреннем критике и обиженном ребенке. Найдите ту часть вашей личности, которая играет роль наблюдателя. Какая субличность наблюдает за другими частями вашего «я»? В позиции наблюдателя вы обретаете покой и понимание. Когда вы отделяетесь от частей вашего «я», к вам приходит внутренняя мудрость.